меня есть заклинание, с которым я обращаюсь к природе. Когда я смотрю на небо, воздух кажется мне живым существом, а ветви деревьев напоминают кровеносные сосуды. Не только формой. Углекислый газ они превращают в кислород, поглощают азот, осуществляют обмен веществ. Изменение направления ветра и атмосферного давления, движение мышц воздуха, корни травы и деревьев, руки и ноги, обитающие на земле животные, кровяные тельца, вирусы, микробы. А люди? Паразиты, наверное. Нечто вроде раковой опухоли. Возможно. В последнее время воздух что-то не вполне здоров. Каковы же слова твоего заклинания? Воздух, Сан, ты живой, правда? Прекрасно. Но в ядерной войне воздух погибнет первым. Радиоактивная пыль, которая покроет весь земной шар, в течение нескольких месяцев превратит землю в глыбу льда. И все-таки, когда я не вижу неба, мне очень плохо. Нужно сделать все, чтобы женщина осталась со мной. Как-нибудь я все же выберусь из этого проклятого унитаза. Если бы я мог сделать хоть шаг, жизнь здесь была бы не такой уж плохой. Когда тупой кабан приковал меня цепью к этому же самому унитазу, из глаз у меня от позора и гнева хлынули слезы, как воздух из проколотой гвоздем шины. Сейчас я мечтал лишь о том, чтобы освободиться до того, как вернуться продавец насекомых из завала. Зачем радовать их своим унижением? Я собрал в кулак всю волю, сосредоточившись на том, чтобы выбраться. Колумбово яйцо — банальное решение, применимое и к яйцам, купленным на распродаже в супермаркете. Наверное, ты этого не сумеешь. Я имею в виду отбить бетон вокруг трубы. А как? Зубилом. Оно вместе с молотком лежит в ящике с инструментами под столом. От начала трубы до пола сантиметров 13. А мою ногу втянуло на глубину сантиметров 30. Останется еще сантиметров 17. Значит, если продолбить пол на 20 сантиметров и пробить в трубе дыру, то удастся впустить в нее воздух, не повредив ногу. Эффект тот же, как если повернуть клапан внизу. Не сказала бы, что тот же. Почему? Унитазом-то после этого нельзя будет пользоваться. В ящике есть водостойкая замазка. Ничего не получится, замазка не удержит такого напора воды. Мы же должны будем спустить труп. Если ты не поможешь мне вытащить ногу, не удастся и труп спустить. Чем остаться без унитаза, лучше уж отрезать тебе ногу. Ты в своем уме? Я капитан, и это мой унитаз. Губы ее растянулись в мимолетной улыбке. Наверное, она пошутила. Но если ждать, пока удастся вытащить ногу каким-нибудь естественным путем, труп завоняет. Противно, я так чувствительна к запахам. Когда они вернутся, я уверен, найдется сколько угодно способов. Установят, например, треногу, укрепят на ней блок и с помощью воротов вытащат меня. А суставы не вывихнут? Неужели продавец насекомых из зазывала тоже будут против того, чтобы продырявить трубу? Если замазка не подойдет, можно прибегнуть к сварке. Нет, сварка тоже не годится. После того, как моя нога, выполняющая сейчас роль пробки, будет вынута, и вода по трубе устремится вниз по принципу сообщающихся сосудов, она снова заполнит трубу доверху, и из дыры хлынет неукротимый поток. Наверное, существуют специальные технические средства, позволяющие вести сварку в воде, но где достанешь необходимое для этого оборудование? Неужели никакого другого способа нет? Напитавшиеся водой и вспухшие нервные волокна будто прорвали кожу и соприкоснулись с трубой. Я испытал острую боль, словно откусил лед испорченным зубом. Мое тело стало как дырявый мешок, из всех отверстий которого брызнула боль. Плохо дело. Нога стала как чужая, боль нестерпимая, сейчас я закричу. Онемело? Нет, другое, возьми меня за руку. Мне станет прохладнее, дай дотронуться до тебя. Хоть до груди, хоть до зада. Женщина даже не шелохнулась, оставшись с каменным лицом сидеть на нижней ступеньке лестницы.